Глава 29. Марк. Я хотел ее как никогда. Наказать, что крутила хвостом. И сейчас эта адская страсть сжирала дотла. Прояви уважение. Выйди, Марк. Расплачься еще. Что за драму развела? Потерял контроль. А потом начал дразнить языком ее соски. Она закатила глаза, и в меня вселился бес. Ничтожный ублюдок. Чего добиваешься? «Хочешь разрушить наши отношения с Денисом?» Пока возмущалась, смотрел на нее, как ненасытный монстр. «Да, не отдам ему, потому что схожу с ума по тебе, недотрога. Сегодня полностью моя». Жадно впился в рот, не позволяя ей ускользнуть. Сжимал ее крохотные запястья, целовал губы, которые пахли ванилью. «Отпусти меня, Марк, не трогай!» «Скажи, спала с ним? Отвечай!» А потом, когда она попыталась вылезти из ванны, с тем еще зверством развернул к себе и начал жадно вторгаться сзади. Член скользил в ее киске, доставляя высшую степень удовольствия. У меня было много спутниц, но такой страсти не испытывал ни к одной. «Развращенный садист! Хватит, о боже!» Сорвалась на сладкие стоны, которые я заглушал поцелуями. И вскоре заставила обхватить торс ногами. Мы трахались, как сумасшедшие. После настолько горячей прелюдии она заплакала в ванной. «Выродок! Что наделал? Не прикасайся!» Рыдала от сожаления. «Я люблю тебя. Лина, ты слышишь?» Надеялся услышать ответ, но она лишь отвернулась. «Удовлетворил похоть? Мразь! Убирайся!» «Сколько презрения в мою сторону! Забыла, как громко стонала невестушка друга!» Забрал джинсы, понимая, насколько рассержен. И внезапно прибыла ее мать. «Так и не удалось починить электричество, да?» – поинтересовалась женщина. «Простите, я поссорился с вашей дочерью. Пришлю электрика!» – проронил грустным тоном. Оказавшись в лифте, вспомнил про признание. Она так и не ответила. «Впал в депрессию. Нужно отлежаться. Сердце болит». Наша обиженная девочка не соизволила даже позвонить. Рассердилась, ну и начихать. Обитал в коттедже, пока не явилась гостья. «Купила коньяк, твой любимый, выпьем?» «Пошла вон, злорадствовать пришла Лара». «Марк, скажи, что с твоим настроением? Неужели настолько все плохо? Наш сердцеед лишился харизмы и обаяния», плеснула себе алкоголя. Тошнотворная сучка. Бесить вздумала. Пошла вон. Вижу, насколько ранила неразделенная любовь. Представляешь, встретила вчера Дэна. Он платье ее выбирает. Какой заботливый супруг. После ее заявления в горле образовался ком. Они не отложили свадьбу? Вранье. Марк, боюсь, придется горько плакать. Упустил ее. «Что, в порывах ярости снова ударишь лучшего друга? Это не по-джентльменски!» — хохотала стерва. Тогда ощутил себя полным неудачником. «Крыса завистливая, а ты сплетни собираешь, больше заняться нечем». «Справедливость восстанавливаю. Помнишь, мне сказал однажды?» «Брак — это для влюбленных придурков. Пользовался мной, считая своей шалавой. Вот и судьба наказала. Дэн женится на ней, а ты станешь скулить, как брошенный пес». Выплеснула порцию желчи. «Тварь, пошла вон!» «Разумеется, оставайся в гордом одиночестве, гигант!» Покинула мой дом. Вскоре раздался звонок. Лучший друг не унимался. «Куда исчез, Марк? Сыграем в бильярд?» «В гостинице зашиваюсь». «Замучил, наверное, персонал. Приглашай спутницу, я невесту возьму. Встречаемся в нашем клубе». Назначил мне встречу, на которую не горел желанием идти. Настал злополучный день. Осталось только поглядеть ей в глаза. А наша лицемерка Лина держала неуверенно кей, явно смущаясь. И только увидела меня, побледнела. «Как дела, невестушка друга? Готовишься к бракосочетанию?» Данным вопросом я вогнал ее в краску. «Да, насчет банкета договаривалась». «Похвально. И платье купила». Продолжал ее донимать, пока Дэн отлучился заказать выпивку. Тебя волнует? Отчего рассерженная такая? Стыдно перед женихом? Он же пока не знает, какая ты шлюха. Сильно ее обидел, отчего влепила пощечину. Глядите, бесится? Ей нельзя плохого слова сказать. Сразу превращается в грозную стерву. Марк. Гляжу, храбрости прибавилось. Но я не брошенный щенок, терпеть ее унижение. Под каблучником считаешь? Забыла, насколько вспыльчивый? Могу тоже ударить. Сволочь, сколько еще зла ждать от тебя? Прослезилась Лина. Наверняка сейчас навешает лапшу, ведь ее снова обидели. А вот и, собственно, Дэн. Поругались? Почему настолько хмурые лица? Спроси у невестушки. Она сильно переживает. Говорит, задержка. Тщательно проверяй всех ее ухажеров. А то обрюхатят. Придется воспитывать чужого ребенка. Нарочно их сталкивал лбами. Надменный ублюдок. Устала от твоих оскорблений. Бросил Кей. Посмотрите, какая психованная. И опять приятель начнет ее защищать. Марк специально испортил ей настроение. Скажи, почему постоянно ее обижаешь? Я доверяю своей девушке. Поздравляю, молодожены. У вас получится такая крепкая семья. Проронил с лицемерием. Вскоре явилась моя спутница. Только ее не хватало. А где твой друг? Успокаивает невесту. Случайно ее обидел. Считает ее ангелом, но, увы, та еще ведьма. Пиво будешь, Катерина? Начала обольщать цыпочку, но вскоре закипел от гнева. Наша ненаглядная Лина поцеловалась с ним. Сколько страсти. Тошно глядеть. Они здорово вместе смотрятся. Да, Марк? Бросила свой комментарий Гримза. Тоже нашлась умные советы раздавать. Слепая? Что он нашел в этой уродине? Умышленно оскорблял девку, испытывая ревность. Они так мило беседовали. Марк, будешь играть в бильярд? Сколько можно смотреть на них? Бесилась моя барышня. Не лезь в чужие дела. Не лезь в чужие дела. Лживая невеста всем вешает лапшу на уши. Тварь. Затаил злобу. А вскоре протиснулся через толпу, мешая нашей паре влюбленных. Дружище, хватит беситься. Устал от конфликтов. Сказал он мне с недовольством. Дэн, прости. Повел себя как свинья. Надеюсь, твоя суженая не сердится? Вот такой скверный у меня характер. Говорил я лживым тоном. Голова разболелась. Давай уйдем, щебетала перед ним вертихвостка. Случайно не заболела, детка? Спросил ее друг. Я виноват, видимо, от нервов. Прости, Лина, в гостинице проблемы, вот и сорвал злобу. В знак примирения отвезу в свадебный салон. Вы же готовитесь к свадьбе. Нужно выбрать шикарное платье. Старался показаться более обходительным. Милая, согласишься? Уточнил Дэн. «Спасибо, но я сама справлюсь. Там, наверное, дорого», — искала отговорки. «Чепуха! Считаешь скупердяем?» Поцеловал он ей руку. «Какие чувства испытывает! Прям на зависть!» «Да, не отказывайся, мне можно доверять», — оскалился я, плохо справляясь с эмоциями. Наша серенькая мышка долго размышляла, но все же сдалась. «Хорошо, только не вздумай разбрасываться оскорблениями, Марк». «Разумеется. Осознал свою вину. Хорошего вам вечера, страстные молодожены. Оставил их одних». «Ничего, скоро тоже повеселюсь». В выходные специально приехал рано. Наша растерянная девочка шастала в пижаме. «Хватит спать, лентяйка. В салон опаздываем». «Позавтракать разрешишь?» — бегала по коридору. «Безусловно, вдруг с голоду умрешь. Жуй быстрее». «А там дорогие платья, Марк?» «Лин, давай не обсуждать всякую ерунду. Вроде состоятельный. Думаешь, обеднею? Ешь быстрее и поехали». Торопил ее. Тогда она быстро вырядилась в джинсы и свитер. «Подозрительно любезный. Мы же враждуем с тобой». Расчесывала она свои волосы. Воспользовался шансом и начал пристально ее разглядывать. Смазливая сучка. Устал мучиться холодными ночами. А она у нас еще та вертихвостка. Исправиться решил. Сколько можно вредить девушке, похожей на ангела? Сделал ей комплимент и вскоре пригласил в салон иномарки. Сидела немного нервная. Наверное, переживает. Вдруг я опасен. А где находится салон? центре города. Выдохни, тебе не угрожает опасность. Оскалился, заводя мотор. Музыку включить, Марк? Обязательно, шаловливая невеста друга. Глядел на нее, словно зверь. Дрянь пожалеет, что связалась со мной. Оставил автомобиль на парковке, а сам торопился зайти вместе с ней в здание. Нас встретил знакомый консультант. «Марк, неужели женишься?» «Сплюнь. Я дорожу свободой. Видишь эту прелестную девушку? Ее нужно нарядить, словно принцессу». Распорядился, и вскоре они исчезли в примерочной. Наша девица долго не появлялась. Уже успел заскучать. Листал журналы, смотря новую недвижимость, и вскоре появилась она. Я даже подавился слюной, увидев Лин. Шикарный корсет подчеркивал тонкую талию, а пышная юбка превращала ее в принцессу. Видимо, был идиотом, раз не замечал, насколько она красивая. Дух захватывает. Вылитый ангел. «Что ты сказал, Марк?» «Говорю, плохо сидит на тебе, сними немедленно», — лгал я, потому что пялился на нее, как сумасшедший. «А мне нравится. Позволишь его купить?» — интересовалась она. «Не терпится обручиться с Дэном?» «Опять злишься. Сам предлагал посетить салон». Разнервничалась, когда в наглую прокрался в примерочную и зверски прислонил ее к зеркалу. «Замуж собралась, да, похотливая невеста?» «Отпусти меня», — вырывалась она.